я начала делать после 40 и почему мне не рассказали об этом в 25. После 40 лет я обрела несколько очень полезных привычек, которых у меня раньше не было. Они помогают мне жить динамично, активно и со вкусом. Сейчас, когда мне уже далеко за 40, я понимаю, что привычками этими полезно обзавестись не только 40-летним, но и тем, кто помладше. Без преувеличения скажу, что благодаря этим привычкам мое существование наполнено глубоким смыслом. Они значительно облегчают мне жизнь и привносят в нее баланс и гармонию. Быть может, это громко сказано, но это так и есть. Саморазвитие. Саморазвитие – это постоянная работа над собой, самосовершенствование и выработка личных качеств. Особенностью саморазвития является то, что это развитие происходит из себя, из своего внутреннего источника. То есть, когда у вас есть устойчивое внутреннее желание узнавать новое, и вы ищете для этого возможности, это и есть саморазвитие. Здесь очень важны ваши желания и цели. Человеку многое под силу, нужно лишь постоянно трудиться и страстно хотеть изменить жизнь, наполнить ее новым смыслом. Несмотря на то, что саморазвитие – процесс непрерывный, есть исходная точка, из которой вы стартуете. Это имеющиеся у вас знания, умения, опыт и, конечно, возможности. Почему так важно заниматься саморазвитием? Вы, наверное, слышали о кризисе среднего возраста. Об этом написаны целые тома. И нет смысла пересказывать здесь высокую теорию. Что же касается прозы жизни, то после 40 лет люди просто теряют смысл существования, а отсюда апатия, тоска, отчаяние, упадок. Если не усложнять, то причины объясняются просто. Окончили школу, поступаем в институт. Окончили институт, ищем работу. Затем создаем семью, потом появляются дети, пеленки, памперсы, детсадик, школа. Жизнь полна забот и обязанностей. Успехи, поражения, новые задачи. Нельзя останавливаться ни на секунду. И казалось, эта круговерть не кончится никогда. Именно она не позволяла расслабиться хоть на миг. Но все заканчивается. Закончилось и это. Большинство наших проектов начинают жить своей жизнью. Дети выросли, карьера сложилась, бизнес уже не требует активной вовлеченности. Жизнь превращается в рутину и теряет вкус. Да к тому же молодость уходит. Нет, это не значит, что женщина становится некрасивой. Красота трансформируется и видоизменяется. Но не у каждой женщины хватает мудрости принять эту новую красоту. Юношеская красота угасает, и вполне естественно, мы довольно остро переживаем это. Вокруг образуется пустота. Забот и задач становятся меньше, нет атрибутов, которые прежде наполняли жизнь и держали нас в тонусе. Да еще и внешние изменения обращают на себя внимание. И что же делать? Как справиться с этой внутренней опустошенностью? Вот для этого нам и жизненно необходимо саморазвитие. Мы развиваемся и возводим основы и опоры, которые позволяют нам выстраивать дальнейшую жизнь и прочно стоять на ногах. Ведь в 40 лет человек доходит только до середины пути, и такой же путь у него еще впереди. И жизнь эта, без сомнения, должна быть интересной, гармоничной, наполненной и радостной. Возможностей для саморазвития великое множество. Как я уже говорила, вы можете смело опираться на те знания и умения, которые у вас есть, и развиваться дальше в этой области, а можете начать что-то совершенно новое. Если есть финансовая возможность, можно начать заниматься телесными практиками, можно найти какое-то интересное хобби, начать путешествовать. В мире столько красивых мест, в которых вы в силу прежней загруженности не бывали. Можно изучать языки, читать, посещать выставки, слушать лекции. Есть много сфер, где вы можете искать и найти себя. Саморазвитие невозможно без постоянного развития интеллекта. Информационные технологии открывают практически безграничные возможности для познания. Курсы, тренинги, доступ к фондам лучших библиотек, серьезная литература, познавательные передачи. Если вы творческий человек, пишите заметки и статьи, сочиняйте, ищите подходящие форматы. В интернете много площадок, где вы найдете единомышленников, людей с такими же интересами. Участвуйте в тренингах и прочих образовательных программах. Все зависит только от вашего желания и ваших предпочтений. Омолаживающая гимнастика для мозга. Ясность и остроту ума развивает омолаживающая гимнастика для мозга, которую я сама применяю. Нужно совершать какие-то непривычные действия. Например, делать что-то левой рукой, если вы правша, и наоборот правой, если вы левша. Можно ходить по квартире задом наперед. Полезно пробираться в темном помещении на ощупь. Или читайте фразу задом наперед, справа налево, но каждое слово произносите как положено, то есть читая слева направо. Таким образом, у вас слова останутся обычными, но поменяется их порядок. Это тоже очень полезно для головного мозга. Теперь возьмите бумагу, ручку и попробуйте написать справа налево сначала одно слово, а затем и целую фразу. Затем то же самое левой рукой, если вы правша. Саморазвитие – это постоянная работа над собой. Особенностью саморазвития является то, что это развитие происходит из себя, из своего внутреннего источника, когда у вас есть устойчивое внутреннее желание узнавать новое, и вы ищете для этого возможности. Современные информационные технологии открывают практически безграничные возможности для познания и творчества. Все эти упражнения очень полезны, потому что создаются новые нейронные связи, гармонизируется взаимодействие левого и правого полушарий, развивается воображение. У меня после такой гимнастики появляется творческое вдохновение. Хочется пробовать экспериментировать, создавать. Мысли о высоком. Независимо от ваших мировоззренческих позиций, очень полезно задаться такими вопросами. Откуда я пришла и куда иду? Зачем я живу? В чем смысл моей жизни? Что доброго или недоброго я делаю людям? Каков мой жизненный путь? Каковы мои нравственные установки? Если вы никогда не интересовались религиозным, философским наследием своего народа, то, поверьте, вас ждет много интересных открытий. Вообще, зная и понимая историко-философский контекст эпохи, проще понять современные события, да и воспринимаются они иначе. Знать и понимать историю, религию и культуру своего народа должен каждый. И теперь у вас тоже на это появляется время. Почему разум людей будоражит учение великих учителей и пророков? Что в них интересного? Что из этого может быть полезным для меня? Нужно разобраться со своими духовными ценностями, с материальными земными вопросами. Мы уже научились разбираться. Пора расширить сознание и привести свою жизнь в соответствие с высшими законами. Тогда вы сможете более гармонично взаимодействовать с миром и общаться с разными людьми. Станьте исследователем духовной сферы жизни. Думайте о высоком. С материальными земными вопросами мы уже научились разбираться. Пора расширить сознание, привести свою жизнь в соответствие с высшими законами. Это позволит более гармонично взаимодействовать с миром и общаться с разными людьми. Станьте исследователем духовной сферы жизни. Полноценный сон. Теперь перейдем к вопросам более земным. Привычка хорошенько высыпаться после 40 лет сэкономит вам огромное количество физических и моральных сил. Даже если вам еще не 40, а 25 или 30, это тоже будет не лишним. Ничто так не портит внешний вид женщины и ее характер, как хронический недосып. Если вы намерены засидеться до глубокой ночи за работой или задержаться на вечеринке, даже если вам кажется, что вы бодры и полны сил, недосыпание немедленно даст о себе знать в виде эмоционального напряжения и физического недомогания. О внешних проявлениях недосыпания и говорить не приходится. Серый цвет лица, круги под глазами, отеки, морщины – очень важный момент. Вы должны высыпаться каждый день, а не только по выходным. Конечно, это не означает, что нужно валяться в постели полдня. Это не даст вам никакой пользы, а вот спать столько, сколько требуется организму, жизненно необходимо, чтобы избежать физических и психических недугов. К примеру, мне достаточно 9 часов, чтобы отлично выспаться, и я стараюсь следовать этому режиму. Разумеется, людям всех возрастов полезен полноценный сон, но после 40 лет восстановительные процессы в организме проходят медленнее, поэтому и времени на сон нужно чуть больше. А главное, полноценный сон должен стать вашей привычкой. Нет таких срочных дел, которые не могли бы подождать до утра. Зато утром вы будете свежей, бодрой, жизнерадостной и возьметесь за дела с новыми силами. А ночные бдения, кроме разбитости и головной боли, вам ничего не принесут. Почему я уделяю режиму сна особое значение? Да потому что у женщины должна появиться способность управлять своей жизнью. Не стоит позволять другим распоряжаться вашим личным временем, пусть даже это члены семьи, которым понадобилось ваше внимание. Все хорошо в меру. В этом и проявляется ваше уважение к себе, к своему телу, к соблюдению базовых принципов здоровья, к которым относится и здоровый сон. Все это есть результат саморазвития, о котором я говорила выше. Но если кто-то по привычке постоянно вторгается в ваше личное пространство, объясните, что вы должны тоже иметь возможность восстановить силы после напряженного дня. Учитесь уделять время себе и учитывать потребности собственного организма. Чтобы быть энергичной, нужно хорошо отдыхать. Привычка высыпаться сэкономит вам огромное количество физических и моральных сил. Ничто так не портит внешний вид женщины и ее характер, как хронический недосып. Постоянное недосыпание дает о себе знать в виде эмоционального напряжения и физического недомогания. Научитесь управлять своей жизнью. Не стоит позволять другим распоряжаться вашим личным временем. В этом и проявляется ваше уважение к себе, к своему телу, к соблюдению базовых принципов здоровья, к которым относится и здоровый сон. Быстрая ходьба. Быстрая ходьба особенно необходима женщинам, которые не занимаются фитнесом или каким-либо спортом. Но даже если вы физически активны, ходьба в быстром темпе будет замечательным дополнением к вашей нагрузке. Именно двигательная активность является необходимым условием физического и духовного здоровья, красоты и молодости. Однако, если вы думаете, что достаточно купить абонемент в фитнес-центр и молодость и красота у вас в кармане, то вы ошибаетесь. Конечно, ваши усилия принесут какой-то результат, хотя бы потому, что спорт полезен для здоровья. Но куда большую пользу приносит регулярная физическая активность. Даже если вы физически активны, быстрая ходьба будет замечательным дополнением к вашей нагрузке. Двигательная активность является необходимым условием физического и духовного здоровья, красоты и молодости. Если вы 2-3 раза в неделю ходите в спортивный зал, а остальное время просиживаете перед компьютером или телевизором, то польза от этого будет не слишком много. Более важны и полезны небольшие, но постоянные нагрузки. Например, ежедневные прогулки по вечерам быстрым шагом. Если вы добираетесь до офиса на общественном транспорте, возьмите привычку выйти на пару остановок раньше и прогуляйтесь пешком. Если вы не нагружены сумками и живете на 4-5 этаже, то вполне можете подняться пешком, а не на лифте. В выходные дни можно потанцевать, поиграть в бадминтон, отправиться на природу. Это отличная альтернатива фитнесу. Одним словом, ежедневная подвижность и активность – это ключ к молодости и красоте, а значит, к высокому качеству жизни. Натуральные маски. Конечно, многие женщины уверены, что чем старше они становятся, тем более сильные косметические средства им нужны. Косметические компании предлагают линейки средств для всех возрастов. Однако многие разочарованы результатом. Обещанного чудодейственного разглаживания морщин не происходит, а стоят все эти снадобья довольно дорого. Я не являюсь противником косметических средств, которые предлагает нам бьюти-индустрия, но я и не их поклонник. Чтобы после использования кремов или масок был быстро заметен эффект, в них нередко добавляют химические вещества, которые в долгосрочной перспективе совсем не полезны для кожи. Несмотря на дорогие средства ухода, кожа выглядит уставшей, пожилой. И совсем другое дело – натуральные маски. Если вы думаете, что они не работают, то вы заблуждаетесь. С ними лицо словно оживает. Сама природа вдыхает в вашу кожу жизнь и молодость. Это невероятное слияние с природой дает прекрасный результат и доставляет фантастическое наслаждение. Отложите в сторону свои крема, а возьмите немного творога и свежей сметаны. Сделайте простую масочку и оцените результат. Ваша кожа похожа на шелковые лепестки нежного цветка. Вы просто великолепны. Многие женщины уверены, что чем старше они становятся, тем более сильные косметические средства им необходимы. Но чудодейственного разглаживания морщин не происходит, а стоят все эти снадобья довольно дорого. Попробуйте натуральные маски. Если вы думаете, что они не работают, то вы ошибаетесь. С ними лицо словно оживает. Сама природа вдыхает в вашу кожу жизнь и молодость. Это невероятное слияние с природой дает прекрасный результат и доставляет фантастическое наслаждение.